Третий надзорный закон золота. Подходя к дому молодого Иббатума, Дадишу еще издалека заметил столб дыма. Почти черный, дым поднимался высоко к небу. Ветра сегодня практически не было. «Странно», — подумал сборщик налогов, — «что может так гореть?» У Иббатума и его пожилого отца был небольшой надел земли, далеко за стенами Вавилона, где они вели свое хозяйство. Дадиш уже пришел за тем, чтобы взять с Иббатума несколько серебряных сиклей, плату за освобождение от воинской повинности. Он застал Иббатума во дворе. Тот упражнялся с мечом и щитом, звонко ударяя по деревянному столбу, какие в армии используют для обучения солдат. «Мира в твой дом!» — поздоровался Дадишу. «Приветствую тебя, господин! Вижу, ты пришел за моим серебром!» Иббатум отложил оружие и с готовностью достал кошелек. Внутри прозвенели монеты. «Еще с четверть луны назад я отложил эти сикли. Моя плата серебром за то, что отказался от службы. Но вынужден признать, что сейчас мне бы очень пригодились эти деньги. Я вижу, что ты не остаешься в стороне, дорогой Иббатум, и упражняешься со щитом и мечом. Однако ты не стал делать этого в армии и даже платишь за то, чтобы не попасть туда. Отчего так? Я остался дома, чтобы помогать отцу. Сам он уже не молод, а заплатить несколько сиклей серебра за год вне службы дешевле, чем нанимать работника или покупать раба. Отец нуждается во мне, и это сейчас важнее». «Вы по-прежнему разводите коз?» Дадишу огляделся в поисках блеющих и рогатых созданий, но их поблизости не было. «Да», — Иббатум опустил взгляд в землю. «Пока еще да. Видишь, вон тот дым». «Несчастье постигло наше небольшое стадо. Почти всех коз скосила какая-то болезнь. Мор прошелся по их головам. Осталось лишь несколько. Тушки остальных пришлось сжечь. И теперь мы думаем, что делать дальше. Покупка нового стада требует денег, которых у нас нет. Еще и недавний ветер навредил. Помнишь, он налетел с пустыни совсем неожиданно на этой луне? Так вот, он практически разрушил крышу нашего дома. Я пытался чинить, но вышло плохо. Нужно нанимать настоящего строителя». Иббатум тяжко вздохнул и передал Дадишу несколько блестящих сиклей. «Кое-какие мои сбережения, накопленные за несколько лет, сейчас вложены в небольшое предприятие, и я не могу их оттуда забрать. Вполне возможно, Дадишу, в будущем году ты не придешь брать с меня этот налог серебром. Солдатам платят неплохое жалование. Мне искренне жаль, что боги послали вам с отцом такие испытания. Для этого ты тренируешься со щитом и мечом? Готовишься к службе?» Иббатум ухмыльнулся, поднял меч и играючи перебросил его из одной крепкой руки в другую. «Нет, друг Дадишу, я делаю это с тех самых пор, как стал способен управляться с оружием. Я рад жить в мире, но хочу быть готовым к войне, и дело тут вот в чем. Когда я был мал, а небо велико, дед рассказывал мне о последней осаде Вавилона. Ты наверняка знаешь эту историю. Тогда уже больше двух десятков лет наш город жил в мире и спокойствии. Не было ни набегов кочевников, ни армии ассирийцев под нашими стенами. Люди забыли о войнах. Нами тогда правил царь, которого прозвали повелителем садов, потому что его больше интересовали цветы и деревья в висячих садах, чем снабжение войска. Мы должны думать о том, что однажды к нам придет кто-нибудь с копьями и мечами», — говорил царю его советник. Но царь лишь отмахивался. «Никто не придет, не занимайся ерундой». Однако советник знал, что рано или поздно война постучится в ворота славного города Вавилона. И он стал действовать осторожно. Понемногу запасал зерно и сушеное мясо на случай осады. Велел командирам тренировать солдат, которые за прошедшие годы заскучали без битв. Он откладывал золото незаметно для царя в небольшом отдельном хранилище, чтобы были деньги на восстановление города. Советник действовал тихо, но упорно. Конечно же, случилось так, что правитель Ассирии однажды пришел под стены Вавилона и отнюдь не с добрыми намерениями. Пригодились тогда и натренированные солдаты, и запасы еды, и золото, отложенное для строительства разрушенных зданий. Так удалось выдержать осаду Вавилона и прогнать ассирийцев. Только благодаря тому, что советник, живя в мире, готовился к войне. Дадишу кивал, слушая Иббатума. В детстве ему тоже рассказывали эту историю. Советник тогда удостоился собственной статуи. Она до сих пор стоит в великолепном дворце царя. Поэтому я и тренируюсь сейчас, хоть и плачу серебром за освобождение от воинской повинности. Война, как ураган, всегда приходит внезапно и сметает все на своем пути. Важно быть к ней готовым. Ты мудро рассуждаешь, молодой Ибатум. Дадишу убрал серебряные сикли, записал на глиняной табличке, что налог уплачен, и достал из мешка еще одну, с надзорными законами золота. Сейчас было для этого самое время. Позволь же мне дополнить твою мудрость, воин. Я дарю тебе это знание. Прошу, прочитай третье правило, начертанное здесь. Всегда будь готов к неожиданным тратам. Жизнь не спрашивает, когда можно забрать твои деньги. Зачитал Ибатум. Что это значит? Значит, что ты немного не доглядел и не увидел того, что позволило бы тебе встретить случившиеся неприятности во всеоружии. Скажи, Ибатум, что общего между ассирийцами, напавшими на Вавилон много лет назад, козьим мором и ветром, повредившим крышу твоего дома? Молодой человек ответил, не задумываясь. Это случилось внезапно. Вот именно. Все это непредвиденные траты. Ты готовишься к войне, даже когда ее ничто не предвещает. Не хочешь ли ты также быть готовым к внезапным тратам? Царский советник поступал мудро. Он понемногу откладывал то зерна, то золото, и в итоге именно он спас наш прекрасный город. Если бы ты откладывал и отдавал ростовщику еще понемногу денег, не считая десятой части всех своих доходов, что ты пустил в дело, сейчас тебе было бы на что починить крышу или купить новых коз. А возможно, и на то, и на другое. В жизни случаются ураганы, их нельзя предвидеть. Но многие из них требуют, чтобы мы отдали им свои деньги. И они не спрашивают, удачное ли сейчас для этого время. И Батум задумчиво почесал затылок. И ведь верно, Дадишу. Очевидно, я был слеп, раз не видел таких простых вещей. Я не знаю, что буду делать дальше и станем ли мы с отцом снова разводить коз. Но теперь я, пожалуй, буду готовиться и к тому урагану, что придет за моими деньгами, а не только к тому, что потребует мою жизнь». Сборщик налогов довольно улыбнулся. «Из Ибатума однажды выйдет талантливый полководец, а, быть может, успешный торговец или скотовод. Но плату серебром за освобождение от службы на будущий год он с него все-таки взял. Всегда будь готов к неожиданным тратам. Жизнь не спрашивает, когда можно забрать твои деньги».